Книга Есфир. Шалом. Я рад, что мы с вами можем продолжать наше изучение книги Есфир. Это чудесное повествование из иудейской истории, не сказка, а запись, взятая из Священного Писания. Сегодня повествование наше мы озаглавим «Царь, который не мог спать». Оно записано в 6 главе свитка Есфир. Давайте сделаем обзор повествования до сих пор. Нечестивый Аман, ненавидящий иудеев, обманно ухитрился, чтобы царь Артаксеркс подписал повеление об истреблении в определенный день всех иудеев Персии. Царица Есфир, будучи иудеянкой, взялась ходатайствовать за свой народ. Она пригласила царя и премьер-министра нечестивого Амана прийти к ней в ее палаты на пир. На этом пиру Есфир не открыла действительную цель приглашения царя, но она сделала второе приглашение ее специальным гостям. Они должны были прийти на следующий день в ее палаты на другой пир. Аман был прельщен этим специальным приглашением пиршествовать с царицей и царем. Однако он имел проблему. Он проходил мимо ворот дворца и видел там Мардохея, который отказался поклониться пред ним. Он ненавидел этого иудея, и его ненависть вылилась в желание уничтожить его. Аман рассказал своей жене о всех событиях дня и о его ненависти к Мардохею. Она предложила, чтобы он построил высокую виселицу, и тогда пошел к царю с обвинением на иудея. Таким образом, он сможет приобрести повеление для царя казнить Мардохея. Таким был злой характер сердца этого человека. В ту ночь, после первого пира, устроенного Есфирью, царь не мог спать. Здесь мы видим действие провидения Божие. Такой маленький случай, бессонная ночь для царя, действительно изменила течение истории. Бог часто употребляет маленькое в жизни, чтобы совершить свои цели. Помните ли вы повествование о младенце Моисее, спрятанном в тростнике в корзине на реке? Плач младенца Моисея расплавила сердце дочери фараона и спасла жизнь младенца, который стал вождем иудейского народа. Так как царь не мог спать, то он повелел слугам принести памятную книгу «Дневник записей царства». Это была аккуратная запись всех событий персидского царства. Когда царь слушал, как писец читал современные записи событий в царстве, он прочитал о событии, которое записано во второй главе книги Есфир. Мардохей иудей подслушал разговор двоих самых доверенных слуг царя, составляющих план убить царя. Заговор был сообщен царице Есфир, и она осведомила царя. Дело было исследовано, и неверные слуги были казнены. Жизнь царя была спасена. Царь, выслушав эту запись, спросил: «Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» Ему ответили: «Ничего не сделано ему». Тогда он услышал это, царь сказал: «Кто на дворе?» Слуга пошел и нашел Амана, пришедшего на внешний двор царского дома. Аман пришел рано утром, чтобы обвинить Мардохея и получить у царя разрешение на его казнь. Царь приветствовал Амана во внутреннем дворе и сразу задал ему вопрос: «Что сделал бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Немедленно Аман подумал, что он должен быть тем человеком, которого царь желает почтить. И так он нагромоздил награду. Аман сказал: «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевался царь, и приведут коня, на котором ездит царь. Возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одного из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне, на городскую площадь, и провозгласят пред ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». Не можете ли вы представить Амана, представляющим себя на этом высоком месте почести? Царь принял предложение Амана и повелел Аману взять царское одеяние и его собственную лошадь, дать их Мардохею иудеям. Злобный Аман не имел выбора. Ему самому нужно было облечь Мардохея в царское одеяние и вывести его на коне на площадь пред всеми людьми. Это, наверное, был великий удар для Амана. Мы не можем упустить урока этого повествования. Этот эгоистичный человек, который всяким способом старался приобрести положение и власть, и имущество, никогда действительно не был удовлетворен. Он всегда желал больше. Больше денег, больше власти, больше людей, чтобы кланялись пред ним. Определенно он был человеком, ближайшим к царю и достойным великой почести. Такого вида гордость и самовеличие будет поедать вас. Аман не только был пойман своей собственной гордостью, но он был съедаем своим злым сердцем. Это была ненависть против одной личности, которая отказалась кланяться пред ним. Мардохей открыл свое иудейское происхождение, когда он отказался кланяться пред Аманом. Закон, данный через Моисея, говорил: «Ты не должен поклоняться Богу иному или изображению, представляющих мужчину или женщину, или какому-либо скоту». Мардохей был иудеем, и Аман ненавидел его за это еще больше. Повеление царя было исполнено. Мардохей был облачен в царское одеяние и посажен на царского коня и выведен на городскую площадь. После совершения почести Мардохей вернулся на место своего служения у царских ворот. Это было положение ответственности и доверия во дворе царя. Возвышение Мардохея на место почести не помешало ему в исполнении его регулярных обязанностей во дворе царя. Аман вернулся в свой дом печальным и несчастным человеком. Он просто не мог снести последствий. Он был унижен, когда, как человек, которого он желал уничтожить, был возведен до великой почести. Низкий иудей был избавлен от виселицы и вознесен на место почести. Видите, Бог вникает в дела человека и изменяет виселицу, означающую смерть для Мардохея, на престол великой почести. Я не думаю, что Мардохей даже знал о своей личной опасности и даже не знал о злом плане Амана. Но Бог знал об этом и избавил своего слугу. Мардохей был верным служителем царю, а также верным слугою Богу Авраама, Исаака и Иакова. Аман вернулся домой и рассказал о совершившихся событиях своей жене и группе своих друзей. Эти друзья теперь проявили глубокую мудрость. Они сказали: «Если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним». Эти слова предупреждения пришли из человеческого размышления, но в действительности это была великая истина Божия. Столетия перед этим Бог сказал Аврааму, говоря: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Это обетование было дано Аврааму и всему его дому и наследникам. Господь Бог исполнил свое обетование и стал охранителем своего народа иудеев. Нет народа, который искал уничтожить иудеев, чтобы он процветал. Все враги иудеев пали в прах в истории и были осуждены. В нашем столетии мы знаем об уничтожении 6 миллионов иудеев и также смерти многих христиан. Но злые управители уже в могилах и судятся Богом и историей. Другие тоже грозили уничтожить народ Божий, но они были поражены и пристыжены. Этот принцип суда применяется также к личностям. Просите Бога, чтобы Он удалил из вашего сердца всякую ненависть против всякой расы или народа. В то время, когда друзья Амана предупреждали его, стучались в дверь слуги царя, чтобы привести Амана на пир, приготовленный царицей Есфир. Аман имел неприятное чувство, собираясь к встрече с царем и с царицей. Он был поражен в своих злых намерениях. Теперь он будет гостем у стола царицы. Царь протянул свой скипетр благодати царице Есфире и сказал: «Какое желание твое, царица Есфир? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». Царь думал о материальном богатстве, золоте и драгоценных камнях. Есфирша имела просить о более драгоценном. Она просила о жизни ее народа. «Если бы вам предложили всего, чего бы вы не пожелали, чего вы бы попросили? Богатство, золото, серебра, драгоценных камней? Могу ли предложить, что самым драгоценным даром, который Бог только дает, является мир ума, прощение грехов и общение с вечным Богом? Блажен муж, который находит на совет нечестивых. Муж Божий действительно богат. Просите у Бога вечного благословения и очищения от вашего греха, и Он даст вам вечный мир и радость. Просьба царицы и последствия будут темой нашей следующей передачи. Аминь».